А как же новейшая 152 мм корпусная пушка? Вновь изобразив лицом саму невинность, поинтересовался Геркан. Да и модернизированная корпусная же 107 мм пушка тоже. Они ведь обе снабжены дульными тормозами. И никто по этому поводу, как я понимаю, не ругается так уж сильно, коли они приняты на вооружение. Вы сами правильно указали. Это орудие корпусной артиллерии. Дальнобойные орудия. Явно с трудом сдержавшись от того, чтобы обвинительно ткнуть пальцем в сторону Александра и при этом вдобавок прокричать «Ага!», вновь вылез прикрывать свое начавшее закипать начальство все тот же Савченко. Они не находятся на передовой и потому для них допустимо наличие такого устройства. Устройство, кое вследствие отвода во все стороны пороховых газов, создает вокруг орудия огромные пылевые или же снежные завесы. Это же огромный демаскирующий фактор. Как вы не понимаете, не столько для проблемного конструктора танка, сколько для прочих присутствующих высокопоставленных лиц, дал он простое, но емкое, пояснение. Раз уж мы заговорили о дистанциях ведения стрельбы в канве допустимости дульного тормоза, то выходит, что и орудия дивизионной артиллерии также имеют право на его наличие. Они ведь тоже не находятся в непосредственной близости к передовой, как полковые пушки, и тоже бьют с закрытых позиций. Продолжил играть в дурачка Александр под становящимся все более и более хмурым взглядом молча поджимающего губы Кулика. Я, конечно, многого не помню по причине травмы головы и частичной амнезии, но то, что дивизионная артиллерия должна размещаться в 4-6 километрах от основной оборонительной линии, знаю прекрасно, и потому не понимаю, кого это такого невероятно глазастого необходимо опасаться, чтобы отказывать дивизионным пушкам в праве иметь дульный тормоз. Да не существует подобного запрета, вполне возможно было бы уложить в вес дивизионной 122 мм гаубицы такое же орудие, но калибром в 152 мм, с вдвое более могущественным снарядом. Вы понимаете это, товарищи? Обратился он ко всем присутствующим, дабы перенести свой личный суд в рамки общественного порицания виновных. Можно было бы сделать дивизионную гаубичную артиллерию ничуть не слабее корпусной, унифицировать при этом боеприпасы гаубиц, точно так же, как и с предлагаемым мною 100 мм орудием, возможно осуществить все то же самое. Оно окажется уж точно лучше нынешней F-22, которой вы сами же сейчас подыскиваете замену в схожем калибре. В свою очередь Геркан не постеснялся и ткнул указкой в сторону заместителя главного по артиллерии. А по могуществу снаряда она лишь на 20-ю часть уступит той же корпусной 107 мм пушке, при этом ничем не уступая по дальности ведения огня. И танки, о которых мы сейчас ведем речь, это такое же оружие резерва главного командования, как и полки корпусной артиллерии. Так почему же к их орудиям вы применяете требования существующие, по вашим же словам, для дивизионной артиллерии, требования, которые лично я считаю глупым пережитком старой царской армии? Или вы полагаете, что противник не заметит прущую на него и громыхающую наполовину поля боя волну огромных стальных махин, весом за полсотни тонн каждая и непрестанно ведущих стрельбу из крупнокалиберных орудий? Полагаете, что лишь пылевые да снежные облака будут выдавать подобных бронированных монстров, когда они появятся на передовой и вступят в бой? Судя по раздавшимся тут и там покашливаниям, Александр достаточно красочно описал возможный вид атаки тяжелых танков, чтобы присутствующие осознали определенную нелепость требования от них малозаметной артиллерийской стрельбы. Впрочем, можете не волноваться, товарищ Кулик, товарищ Савченко. В данном случае я ни в коей мере не покусился на установленные артиллерийским управлением правила. Тот набалдашник, что вы приняли за дульный тормоз, на самом деле является моим новым изобретением, газовым эжектором. Как я предполагаю, в скором времени РККА начнет оснащать им все танковые орудия, поскольку оно позволяет избавиться от давней проблемы экипажей всех танков, от поступления внутрь боевой машины удушливых пороховых газов при перезарядке орудия после выстрела. Эжектор будет попросту вытягивать почти весь газ наружу, тем самым невероятно сильно облегчая жизнь танкистов, что, как я полагаю, особо ценно для танков с пушками крупного калибра. Ведь в них без подобного устройства или же сверхмощной вентиляции вовсе можно было бы задохнуться насмерть после так 10-го выстрела, если не раньше. Тогда к чему вы спровоцировали этот спор, коли его вовсе можно было избежать? Заметно недовольным тоном поинтересовался Сталин, заодно и своим тяжелым взглядом обещая Александру не самое приятное будущее, коли тот не даст действительно обоснованный ответ. Когда-то от кого-то я слышал такую фразу: «Товарищ Сталин, старые генералы всегда готовятся к прошедшей войне». Вот, разглядев короткоствольные орудия на моделях танков моих коллег, я и задался вопросом: а есть ли у нас право готовиться к прошедшей войне, или, может быть, мы должны уже начать оперировать реалиями настоящего, а то и вовсе смотреть в будущее? Как бы даже несколько демонстративно провел он кончиком указки по листу с чертежом боковой проекции своего танка. Ведь этот танк способен нести не только 100 мм универсальную морскую пушку, но и не менее тяжелую 122 мм корпусную. Однако, лишь при условии монтажа на ту дульного тормоза. Больно уж там выстрел мощный. Вы только представьте себе, какая это будет подавляющая мощь, когда по Красной площади на параде сотни подобных машин пройдут перед взглядами военных атташе наших заклятых друзей и недругов. Представьте только себе их стекленеющие взгляды и трясущиеся от осознания ничтожности собственных армий колени. Я как-то однажды представил, и мне это понравилось, и потому я создал это. Кончик указки, в который уже раз уткнулся в проекцию танка. На страх врагам, на славу Красной армии. Не равняйте всех одним мерилом, товарищ Геркан, перестав сверлить действительно несколько изменившегося Александра своим тяжелым взглядом, принялся раскуривать добытую из пачки папиросу Сталин. Помимо старых генералов, у нас хватает и молодых. Уж поверьте, а танк ваш в самом деле вышел грозным и красивым, хищным. Я был бы не против увидеть его в парадном строю. Один патрон, когда произносили данное слово в контексте артиллерийских выстрелов, то имели в виду именно унитарный боеприпас. 2 артупр, сокращение от артиллерийское управдение. Глава 9. Пан или пропал. Очередное непростое совещание завершилось самым компромиссным решением, какое только могло быть принято. Всем трем танкам дали дорогу в жизнь, поставив их в планы производства на 1939 год. Правда, машину Геркана временно тоже решили вооружить 122 мм танковой гаубицей, поскольку никакого иного орудия, достойного такого гиганта, пока еще не было готово в металле. Ну, в самом деле, не ставить же на него было 76 мм пушку F-34. С ней танк смотрелся бы уже не хищным зверем, а комичным слоником с крохотным хоботком. С гаубицей же он смотрелся уже хищным зверем с коротким хоботком. Тоже не то, но хоть что-то. Но все это были дела армейские. Куда же больше Иосифа Виссарионовича ныне занимал вопрос о той записке, кою Александр передал ему в самом конце заседания, попросту молча поднявшись со своего места, подойдя к голове стола и положив сложенный надвое листок рядом с главой государства. Никто от него, видимо, не ожидал подобной наглости, потому не попытался даже перехватить на полпути, на минуточку, находящегося под стражей заключенного. А в той записке было: «Ой, что там было? Откуда вы взяли данную информацию?» Постучал пальцем по полученной записке Сталин, в которой уже раз за этот день сверля тяжелым взглядом Александра Марицеевича Геркана. Спускать подобное на тормозах он уж точно не собирался, да и содержащееся на бумаге послание выглядело откровенно мрачным, хотя ни в коей мере не несло прямой угрозы лично ему. Опосредованную, да, прямую, нет. А потому уже спустя пару часов по завершении танкового совещания все тот же зэка, но уже в компании маячившего за его спиной Власика, был усажен на гостевой стул в кремлевском кабинете главы СССР. Рядом же с ним разместился Берия, как человек, чьи интересы в данном случае затрагивались более чем напрямую. 2 недели назад, когда я вернулся с очередной поездки на 185-й завод, данный текст, кивнул арестант подбородком в сторону своей записки, был обнаружен мною написанным мелом на доске, что находится в моем рабочем кабинете на территории Крестов. Говорите, 2 недели назад, задумчиво пожевал губами Сталин и, покуда оставив бывшего краскома в покое, перевел свой взгляд на Берию. На вот, ознакомься, не сдержавшись, перешел он на «ты», протягивая записку наркому внутренних дел, который пока не был в курсе происходящего и сам прибыл всего 5 минутами ранее. «Нет, ты вслух читай, вслух», — добавил он, когда Лаврентий Павлович принялся пробегать глазами по редким строчкам послания. «КХМ, скоро встретишься со Сталиным. Передай ему, в середине декабря будет убит Чкалов. Ему устроит аварию самолета И-181. Сделают так, что двигатель замерзнет и заглохнет уже при посадке, когда реагировать станет поздно. Обвинят во всем Поликарпова, чтобы после отобрать у него завод один и отдать тот молодому Микояну. Пусть Сталин знает и выбирает того, кого больше ценит, а я посмотрю со стороны и подумаю, предупреждать ли его в следующий раз. Подпись. Харон. Закончил чтение не сильно длинного послания глава НКВД и очень так нехорошо блеснул своим, пока еще не ставшим знаменитым, пенсне в сторону вестника столь нехороших новостей. Слово «подпись» я добавил от себя, чтобы понятнее было, едва слышно проблеял весь сжавшийся на своем стуле Геркан. На доске в самом конце послания было просто написано «Харон». Почему сразу не сообщили сотрудникам НКВД об обнаруженной надписи? Задал, наверное, самый правильный и прямо напрашивающийся на язык вопрос глава этой самой службы. А кто еще, по вашему мнению, кроме сотрудника НКВД, мог оставить данное послание? Ответил вопросом на вопрос Александр, который, естественно, и сочинил все это сам, чтобы привлечь к себе внимание вождя и одновременно постараться вырваться из-под постоянного надзора чекистов. Время шло, война приближалась, а ему не давали нормально работать, ограничивали со всех сторон, с каких только было возможно, а ведь в его голове имелось столько знаний, пусть даже несколько поверхностных. Но все же, сколь многих ошибок и потерь возможно было бы избежать, предоставь кто ему шанс действовать и заодно снабди какими-никакими, но полномочиями. Потому и пошел на столь отчаянный шаг, что ничего иного не придумал. Он ведь понятия не имел, что по результатам испытаний танков его вполне себе могла ждать столь желанная награда, а потому ориентировался на краткие знания о судьбе своих артиллерийских сокамерников, которые и во время войны трудились в своем КБ, пребывая в статусе заключенных. К тому же, хуже его положение уже вряд ли могло стать, поскольку найти какие-либо связи между ним и авиаконструкторами не представлялось возможным совершенно по причине их отсутствия. Насколько ему помнилось, он никогда не имел дела и даже случайно не встречался с указанными в письме персонами, зная об их взаимоотношениях лишь памятью о будущем, на чем и строился расчет сваливания всей вины на какого-то мифического Харона. Ключей от моего кабинета нет даже у меня, они хранятся лишь у ваших подчиненных, пожал плечами лупающий своими расширенными глазами арестант. Я ведь и так являюсь заключенным, и отнюдь не горю желанием увеличивать свой срок из-за чьих-то подковерных игр, да интриг, о чем в переданном мною послании ясно говорится. Указано там было передать сообщение товарищу Сталину, так я его и передал. Тем более, что даже я, частично потерявший память человек, прекрасно понял, о каком Чкалове идет речь. Он же само олицетворение красы и гордости всей нашей советской авиации. Как я мог об этом вовсе промолчать? А если бы вас не пригласили на танковое совещание, тогда бы что? На сей раз вопрос пришел со стороны хозяина кабинета. Тогда бы сообщил, конечно, тому же товарищу Давыдову, что присматривает за нашими КБ, и сообщил бы, как раз сегодня или завтра. Времени отреагировать, полагаю, хватило бы с лихвой. Рисковал ли он в этот момент жизнью аж самого Чкалова? Скорее нет, чем да. Пусть его влияние на ход истории пустило волны изменений, кое-что оставалось незыблемым, включая даты испытаний новейшей крылатой машины, появление которой на свет было обусловлено созданием в Германии истребителя Ме-109. Уж на что, а на это Геркан уж точно никакого влияния оказать не мог. Как не мог оказать влияние и на самого Чкалова, которого прежде знал лишь по газетным статьям, да и о тех уже успел лишиться памяти. А сам означенный именитый советский летчик уж точно вряд ли отказался бы от первого тестового полета, поскольку именно за такие испытания ему выплачивались максимальные денежные вознаграждения. Да и не только ему, а всем летчикам-испытателям. Социализм социализмом, коммунизм коммунизмом, а деньги для себя любимого и для семьи нужны были всегда и всем. К тому же в авиации была вся его жизнь. Жизнь полная, и взлетов, и падений, как в прямом, так и в переносном смысле этих слов. И точно так же рассуждали те, кто управлял московским заводом 156, где и собирали первый опытный экземпляр нового истребителя Поликарпова, не имея на то должных компетенций, поскольку прежде занимались исключительно воздушными гигантами. Собирали с таким авралом и с таким огромным количеством дефектов, что главный конструктор данной машины наотрез отказался допускать ее до полетов, за что оказался вовсе отстранен от проведения испытаний. Вот сколь яростно желали получить свои награды заводские бонзы, жаждущие уже в этом году отчитаться наверх о запуске в производство на своих мощностях столь необходимой ВВС РК машины и, естественно, отхватить на нее заказ от наркомата. А, как показывала складывающаяся в испанском небе ситуация, где И-15 С-16 уже не могли конкурировать с новейшими модификациями Ми-109, новый истребитель стране и армии действительно был нужен. Нужен прямо здесь и сейчас, потому и давали им зеленый свет, закрывая глаза на многочисленные нарушения всех писанных и неписанных правил. Кто же ведал в этот момент, что проект И-180 окажется вовсе мертворожденным вследствие нерешаемых проблем с мотором? Никто. Никто. Кроме одного единственного человека во всем мире. Человека, который знал одно уж точно, Поликарпов, в отличие от своих коллег, рьяно отстаивавший идею пригодности для истребителей лишь двигателей воздушного охлаждения, был куда больше прав, чем неправ. В иной истории ему банально чертовски не повезло, отчего такая боевая машина, как и 211-2, поднялась в воздух лишь в 1943 году, когда острая нужда в ней уже отпала. Что ныне Геркан собирался подправить в меру своих сил и возможностей, поскольку развитие техники ему позволяло прийти к тому же результату, самое позднее, уже весной 1941 года. Ведь одержать верх в столь страшной грядущей войне одними только танками, виделось совершенно невозможно. Тут требовался системный подход к оптимизации и модернизации всей системы вооружения РККА, а также к организации должного обучения красноармейцев и краскомов, чего Красная Армия не видела последние лет 10 уж точно. Сказывался существовавший вплоть до этого года территориальный принцип милицейского комплектования войск, когда львиная доля призывников, особенно в пехоте, тащила службу не более пары месяцев в году, и лишь кадровые части постоянной готовности могли похвастать наличием почти полных штатов и какой-никакой учебной подготовкой. Остальные же являлись грозной силой исключительно по бумагам. Хорошо, допустим, вернув записку на стол хозяина и сняв пенсне, Берия принялся протирать его линзы вытащенным из кармана платком. Допустим, вы выполнили бы долг каждого честного советского человека и сообщили бы о данном тексте. Но что было бы дальше? А что было бы дальше? Геркану даже не пришлось делать вид, что он не понял вопроса, поскольку он его действительно не понял. Больно уж расплывчатой оказалась формулировка собеседника. Как бы вы поступили, получив впоследствии очередное послание схожего толка? Потрудился расшифровать свою мысль нарком внутренних дел. А это уже напрямую зависело бы от реакции ваших сотрудников на первое послание. Внутренне довольно потерев ручки, Александр принялся излагать заранее многократно обдуманную речь, которая, как он надеялся, лишь положительно скажется на его дальнейшей судьбе. «Начни они из меня выбивать всю возможную информацию насчет послания, включая ту, которую я априори знать никак не мог», то в следующий раз просто промолчал бы, независимо от важности указанного, ибо убедился бы, что таким сотрудникам НКВД, более полагающимся на свои кулаки, нежели на голову, не нужна правда. Им необходим лишь обвиняемый, на которого возможно все свалить. Остановиться таковым у меня никакого желания уж точно не возникло бы. Да, честно говоря, я даже сейчас не совсем понимаю, за что был осужден. Нет, так-то со статьей обвинения я был ознакомлен. Приподнял он руки в защитном жесте, наткнувшись на пронзительный взгляд Берии. И также прекрасно осознаю, что со мной случилось нечто чрезвычайно необычное. Но разве нельзя было допустить, что в момент предполагаемого незаконного пересечения границы я сам, к примеру, являлся чьей-то жертвой? Ведь можно было предположить, что меня похитили в Испании и для чего-то тайно доставили в Ленинград совершенно против моей воли. Кто-нибудь из сотрудников НКВД подобный сценарий вообще рассматривал? Кто-нибудь провел расследование моего предполагаемого преступного деяния? Насколько мне известно, нет. Теперь вы понимаете, насколько у меня изначально предвзятое отношение к вашей службе, которая не провела необходимого расследования, не разобралась в моем деле, а просто нашла повод придраться и запереть меня на 5 лет за решеткой, лишь бы поскорее закрыть непростое дело, да поставить себе очередную галочку для красоты отчетности. И я вполне допускаю, что то же самое могло легко произойти в случае, сообщи я о данном сообщении вашим подчиненным. Потому я предпочел рискнуть и передать послание непосредственно товарищу Сталину, раз уж действительно появилась такая возможность. Уж за такое, полагаю, судить меня не станут. Как мне известно, любой гражданин Советского Союза имеет право направить письмо или оставить внизу в специальном почтовом ящике свое обращение к главе нашего государства. Даже заключенный не может быть лишен такой возможности, что я, собственно, и сделал. А дальше уж извините, но, Что со всем этим делать, решать товарищу Сталину и вам. Я же свой долг честного советского гражданина исполнил в полной мере. Одно их главных правил любого стоящего приспособленца гласит: не упускай любую возможность поторговать своим лицом перед самым высоким начальством и не бойся отстаивать свои права перед ним, коли уж сподобился пробиться на беседу к небожителям. Даже если прямо сейчас проигнорируют, все равно запомнят и впоследствии могут о тебе припомнить, когда настанет нужда в подобном человечке. Тогда как сотни безликих и незнакомых руководству, но от этого не менее трудолюбивых и заслуживающих наград персон, попросту так и останутся при своем, как бы они ни напрягались. В общем, наглость действительно являлась даже не вторым, а первым счастьем. Но наглость умная, что понимали далеко не все, и в последние пару лет немало таких непонятливых закончили свой бренный путь, освобождая лакомые места стоящим позади них в длинной очереди жаждущих власти и славы. Геркан же очень сильно надеялся в этот момент, что сделал умный ход. В вашем деле действительно хватает неувязок. Секунд 10 поизучав своим взглядом бывшего краскома, словно какую экзотическую зверюшку, нарушил установившуюся в кабинете тишину Сталин. Чего только не слышали эти стены за все время его пребывания на текущей должности фактического главы СССР. На фоне многих иных персон нынешний гость еще был весьма сдержан и учтив. Да и, чего греха таить, с точки зрения советских законов был прав на все 100%. Собранное на него дело было шито белыми нитками. Это понимали все. Хотя, на дворе стояли такие времена, что и за меньшие можно было распрощаться с жизнью. И, тем не менее, грозиться карами в адрес осмелевшего наглеца он не стал. Даже наоборот, пообещал свое содействие. «Мы попросим товарища Берию уделить пристальное внимание вашему делу. Возможно, кто-то из товарищей действительно проявил излишнее рвение и не оценил должным образом всех фактов вашего возвращения на родину. Но до тех пор, уж не обессудьте, придется вам провести под присмотром НКВД», очень так мягко выразился Иосиф Виссарионович, про заключение в тюрьме. Пусть даже речь шла об особой тюрьме, где рядовых урок нынче не держали вовсе. «Я все понимаю, товарищ Сталин», тут же принялся кивать головой Александр. «Единственное, будет очень жалко потерянного впустую времени». «О чем это вы?» — не уследил хозяин кабинета за логикой собеседника. «Конечно, о постройке танка». Словно о чем-то само собой разумеющемся, эмоционально выкрикнул Геркан. «Нам ведь всем постановили сделать танк в металле и представить тот для проведения натурных испытаний. Но, как вы полагаете, где этот танк создавать мне? Что Кировский завод, что 185-й, естественно, откажут, найдя для того тысячу и одну причину. И даже если их заставят, то, уж поверьте, они с прискорбием провалят данное задание. В чем я не сомневаюсь ни секунды. Московский 37-й краткий завод вовсе не сможет совладать с настолько тяжелой и сложной машиной. Не та у него специфика. Остаются лишь 174-й завод в Ленинграде и ХПЗ. Но первый из них совсем не приспособлен для изготовления штучных опытных машин. Он скорее площадка для выпуска массовой продукции. Второй же, пожалуй, смог бы сладить. Но где находится он, и где нахожусь я? Вот и выходит, что я уже автоматически проваливаю задание партии и правительства, по сути, еще даже не приступив к его исполнению. А ведь потом за это меня же еще и осудит. Хм, да, тут вы правы, действительно осудит, согласно так покивал головой Сталин, отличающийся порой любовью к юмору на грани черноты. Ведь столько всего обещали, так истово расписывали новаторство своего танка, а дело в конечном итоге завалите. Скажу вам, товарищ Геркан, что с вашей стороны это будет выглядеть очень некрасиво, но мы с товарищем Берией посовещаемся и подумаем, как решить эту вашу проблему. Все же вы покуда являетесь гостем его учреждения, потому ему и следует оказывать вам всяческое содействие. А сами-то вы где бы желали создавать свою машину? Логичнее всего, конечно, было бы строить ее на мощностях 185-го завода. Его главный конструктор, товарищ Гинзбург, являлся соавтором проекта, и потому многое в ней совпадает с танком Т-100. Вся экономия на производстве выйдет, да и технический потенциал у них весьма солидный, как бы не лучший в стране, и не такое осилить смогут в плане изготовления и последующей доработки. Тут Александр ничуть не преувеличивал. Все же данный завод изначально создавался как опытное научно-исследовательское производство для разработки новых типов боевых машин, и к нынешнему дню, по прошествии многих лет развития, успел избавиться от многих прежних недочетов. Единственное, Барков, не любит он меня, как мне дали понять, давно не любит, наглым выскочкой считает, еще со времен работы над Т-24, когда он забрал всю славу разработчика себе, ограбив нас с Семеном Александровичем и профессором Заславским, скривил лицо арестант, жалуясь двум самым могущественным людям в стране на жизнь свою жестянку, а потому самый удобный с технической точки зрения вариант одновременно является и самым неудобным в силу крайне вероятного возникновения всевозможных административных препонов. Вот и выходит, что мое КБ оказалось в крайне неудобном подвешенном состоянии, вроде как и справились с поставленной задачей, в кратчайшие сроки спроектировав новейший танк, а вроде как и не смогли ее реализовать. Не переживайте, товарищ Геркан, и насчет этого вопроса мы тоже подумаем с товарищем Берией. Армии нужен новый танк, и никакие административные препоны не должны вставать на пути его появления на свет, успокаивающе кивнул болеющему за свое детище инженеру Сталин. Кова-кова, а таких людей он уважал, далеко не всегда любил. Взять, к примеру, тех же авиаконструкторов, Поликарпова с Туполевым 3, что порой позволяли себе говорить вслух такое, за что иных сразу отправляли к стенке, но уважал, как больших профессионалов в своем деле. А что касается послания, вы все же постарайтесь припомнить каждую связанную с ним мелочь, каждую крупиночку информации, дабы после подробно рассказать все товарищам из НКВД. Полагаю, что товарищ Берия подыщет вам такого следователя, что будет внимательно слушать и рьяно искать, а не только работать руками там, где следует работать головой. Идите, мы вас более не задерживаем. Пан или пропал. Именно с такой мыслью Александр Марицеевич покинул кабинет главы государства под конвоем одного из личных телохранителей Сталина, после чего оказался сдан на руки тем сотрудниками наркомата внутренних дел, что отвечали за его сопровождение в командировке. Впереди его ждал поздний ужин и дальнейшая неизвестность. Но как уже не единожды Геркан уверял самого себя, поступить иначе он не мог. Больно уж известной персоной являлся Чкалов, чтобы можно было упустить шанс поправить свое положение за счет его возможного спасения. А там, глядишь, через него и в тему авиации пробраться можно будет. Больно уж сильно недоставало прикрытия со стороны этой самой авиации советским сухопутным частям на протяжении вообще всей войны. Но особенно сильно в ее самом начале, когда под непрекращающимися бомбовыми ударами полки стирались до размеров батальонов еще до того, как прибывали на передовую. Один из 180, экспериментальный скоростной истребитель конструкции Поликарпова, ставший глубоким развитием конструкции 16-2 и 211, он же МиГ-9Е, экспериментальный советский истребитель, созданный на базе самолета МиГ-3, он же И-200 конструкции Поликарпова, с мотором М-82Ф. 3. Андрей Николаевич Туполев, советский авиаконструктор, в 1930-х годах являлся главным специалистом в СССР по проектированию цельнометаллических тяжелых самолетов. С 1937 года находился в заключении и с 1938 года работал главным конструктором в ЦКБ-29, Туполевская шарага. Глава 10. Эффект песчинки. Слово свое Сталин сдержал, но не то, что давал в своем кабинете Геркану. Никто его уголовное дело даже не почесался пересмотреть в целях признания того неправомерно осужденным. Нет, сдержал он то слово, кое некогда озвучивал Бери. Стоило только танку Т-54, каковое наименование получила машина разработки от НКВД, выйти из заводских ворот и отправиться на испытания, как его создатели обрели свободу. Впрочем, тому же Александру грех было жаловаться на именно такой ход судьбы, поскольку лишь наличие за его спиной неусыпного ока НКВД позволило его танку появиться на свет в цехах завода 185, как того и желал сам теперь уже бывший арестант. Но даже так Т-54 оказался последним из всей тройки конкурентов, будучи законченным постройкой лишь 1 сентября 1939 года. Казалось бы, знаменательная дата, но, как уже подозревал один вмешавшийся в ход мировой истории краскам, того самого громкого события, а именно начало Второй мировой войны, не случилось. Не случилось, должно быть, по той причине, что длящаяся уже целых 3 года война в Испании банально связывала германское правительство по рукам и ногам. Ведь, вздумай они атаковать сейчас Польшу, имеющую союзные договоры с Парижем и Лондоном, как весь их легион Кондор в одночасье оказывался под угрозой полного истребления совместными ударами англо-французских сил. Про отсутствие же всяких разговоров о подписании договора о ненападении между Германией и Советским Союзом без завершения указанного конфликта, можно было даже не говорить. Пусть в Москве очень прохладно отнеслись к Мюнхенскому соглашению 1938 года, по которому европейские державы отдали Чехословакию на растерзание немцам и полякам, дела у СССР на международной арене были еще не столь плохи, чтобы кидаться протягивать руку дружбы тому, с кем до сих пор вел боевые действия. Пусть даже велись они не напрямую между странами, а опосредованно, через своих испанских ставленников. Просто же взять и бросить Испанию с ее столь необходимыми Третьему рейху природными ресурсами и морскими портами в Средиземноморье, было выше их сил, особенно после того, сколь немалые средства уже оказались вбуханы в эту войну. И даже на фоне грядущего коллапса перегретой германской экономики никто в немецком правительстве не сподобился взять на себя смелость заставить Гитлера отступиться от Пиренейского полуострова. Намеки, конечно же, ему посылали, а кто-то даже и открыто говорил о необходимости сворачивания данного неудавшегося проекта, но вот заставить не решились, хотя и с чисто политической точки зрения тот этого сделать никак не мог, не поставив при этом официальный Берлин на арене международных отношений в положение пьющего оленя, никак не мог, не после тех успехов, что принесли ему аншлюс Австрии и наложение лап на территории разваленной Чехословакии. Являясь весьма импульсивной и авантюрной личностью, фюрер изрядно поспешил, еще осенью 1936 года признав франкистов единственным законным испанским правительством. И вот теперь тот давний пропагандистский жест, наложивший на Германию определенные политические обязательства, рисковал стать самой настоящей миной замедленного действия для существования Союза стран ОСИ. Плюс итальянцы также выдохлись уже изрядно. Пусть они отнюдь не коллапсировали на грани обвала своей экономики из-за неподъемных государственных расходов, хотя госдолг и рос с невероятной скоростью. Но вдруг внезапно выяснилось, что собственные арсеналы итальянской армии начали постепенно оскудевать. Не самая развитая промышленность страны банально не поспевала восполнять все те потери, что несла Италия, участвуя в гражданской войне в Испании. В общем, руководству Германии требовалось принять одно из двух весьма непростых решений, либо открыто зайти в Испанию своими собственными войсками, причем зайти в таких масштабах, что от одной мысли о затратах на их переброску и снабжение становилось дурно. И это еще не считая возникновения всевозможных препонов со стороны французов с англичанами, которым таковое соседство на Пиренейском полуострове уж точно не было нужно, либо в открытую утереться, выведя свои войска, проглотить при этом горькую пилюлю позорного поражения, забыть о выкинутых на ветер 400 миллионах марок и, наконец, заняться куда более важными делами, сделав в конечном итоге вид, что ничего такого позорного и не произошло. Вот только пока в Берлине велись дискуссии на сей счет, на дворе уже успела наступить осень 1939 года, что сделало начало в текущем году кампании против той же Польши просто невозможным действом. Ведь даже на вывод из сражения и эвакуацию в Фатерлянд солдат и офицеров Кондора требовалось затратить не менее пары месяцев, а там уже и зима наступала вовсю. Вот таким вот результатом стало попадание в механизм хода мировой истории одной маленькой песчинки, нынешнего бригинженера Александра Марицеевича Геркана. И да, теперь он вновь являлся краскомом. За выдающиеся заслуги на ниве проектирования бронетехники и укрепления обороноспособности РККА, ему не только дали амнистию, но также восстановили в прежнем звании, направив заодно служить, нет, не в тяжелую танковую дивизию, как полагал прежде верным шагом Сталин. Из-за истории с Чкаловым, которому все же позволили взлететь на И-180, но только после того, как Поликарпов, спустя еще 3 недели доработок, признал машину годной к вылету, создателя Т-54 решили оставить ближе к телу, то бишь поселить в Москве, а дабы не простаивал без дела, поставили его руководить главным управлением специальных машин, то есть, по-простому говоря, танковым управлением, при недавно созданном Народном комиссариате среднего машиностроения, как человека, сведущего в данном вопросе, но не имеющего за спиной ни полноценного КБ с верными соратниками, ни завалящего заводика. Как ни смотри, а подобный поворот в карьере вчерашнего зэка со стороны выглядел поистине головокружительным достижением, из арестанта в заместители наркома. Но тут необходимо было учитывать разом несколько сыгравших в его пользу факторов. Во-первых, Геркан на деле доказал, что не растерял свои познания в области проектирования танков, несмотря на свою частичную амнезию. Более того, обстрел на полигоне отдельно изготовленного второго бронекорпуса его машины наглядно продемонстрировал, что предложенная им схема разнесенного бронирования действительно имеет право на существование. Пусть внешний 45 мм наклонный слой брони не смог сдержать 76 мм бронебойный снаряд, выпущенный из F-22 с дистанции в 200 метров, возникшие вследствие поражения пробитого топливного бака возгорания никак не отразилось на боевом отделении машины даже без учета предполагаемого воздействия на пламя системы пожаротушения с выхлопными газами. Ну не смогли там протестировать еще и это, имея на руках лишь сваренный воедино кусок броневой стали в форме бронекорпуса. Зато пробить последний с носового ракурса не смогли вообще ни из одной привлеченной к опытам пушки. Лишь получив в избитой многочисленными попаданиями лоб 2 152 мм фугаса, тот раскололся на части, причем, отнюдь не по линиям сварки. В общем, народ впечатлился увиденным и высказался о такой конструкции исключительно в положительном ключе. Во-вторых, Шпагин с Дегтяревым представили на суд Народного комиссара вооружения два новых пистолета-пулемета, что оказались в производстве дешевле ППД аж в 8,5 раз. По результатам длившегося чуть более полугода конкурса верх одержал ППШ, в котором тот же Геркан вполне себе смог опознать ППС-43, но с деревянным прикладом. Такие экземпляры появились на вооружении войск Польши в 1950 году, но то Александру уже было неведомо. Впрочем, не были забыты танкисты, которым сделали автомат со складывающимся стальным прикладом, как было на оригинальном образце. Так страна узнала о многогранности талантов одного из своих верных сынов, ибо оружейники не стали скрывать, откуда взяли общую идею новых творений. Хотя Шпагин, возможно, и желал бы присвоить все авторство себе, но Дегтярев являлся честью и совестью отечественной оружейной школы и не позволил произойти несправедливости. А выполненный не на коленке и со всем должным вниманием к деталям автомат оказался просто отличным для массовой армии. Надежный, технологичный, недорогой и могущий производиться везде, где только имелось прессовое оборудование. С его появлением на свет получила второе дыхание уже было завядшая программа оснащения армии пистолетами-пулеметами, что в свою очередь выявило проблему нехватки производственных мощностей пистолетных патронов. Но, то уже было проблемой свежесозданного наркомата боеприпасов и никакого отношения к зачинателю данного проекта не имело. В-третьих, Сталин, наконец-то, получил то самое подтверждение превосходства бронетанковых частей над пехотными массами, о чем грезил в своих фантазиях на протяжении стольких лет. То, чего советские танкисты не смогли добиться в Испании, как в силу превалирующего там рельефа местности, так и по причине слабости в коленях, не способной закрепить успехи танкистов республиканской пехоты, они смогли продемонстрировать в боях с японцами. Полученная годом ранее оплеуха во время пограничного конфликта у озера Хасан, как ничто иное поспособствовало поставке в Забайкальский военный округ пусть не новейших толстокожих Т-34, но капитально модернизированных и, самое главное, экранированных Т-26. Будучи не столь скоростными, как вовсе не существующие ныне БТ, они не стали отрываться от своих пехотных подразделений во время протяженного марша к месту боевых действий и потому оказались брошены в первое сражение не в гордом одиночестве. Но даже окажись они одни, скорее всего, смогли бы продемонстрировать все тот же результат, разве что понеся при этом лишние потери. А так почти четверть тысячи Т-26 из состава 11-ти краткой танковой дивизии, совершенно игнорируя обстрелы из японских легких 37 мм противотанковых и танковых пушек, а также из 70 мм батальонных гаубиц, не говоря уже про 20 мм противотанковые ружья, просто вмяли в грунт войска генерал-лейтенанта Масаоми Ясуоки, сходу прорвав всю выстроенную ими на скорую руку оборону вокруг горы Баинцаган. Конечно, без потерь не обошлось. Не менее полусотни танков и почти полторы сотни броневиков из состава прочих подразделений оказались выбиты огнем японских артиллеристов. Но остальные две сотни изрядно бронированных черепах сумели довести начатое дело до логического завершения всего за один день боев. Не менее 10 тысяч японских солдат и офицеров остались навсегда лежать в предгорьях Баинцаган или же попали в плен, а вскоре к ним присоединились еще два пехотных и два танковых полка генерал-майора Кабайси, попавших под удар советских танкистов на следующий день. Так произошло первое в мире действительно массовое встречное танковое сражение, в котором свыше сотни слабовооруженных и слабобронированных японских танков вообще ничего не смогли противопоставить вдвое превосходящим их по количеству советским боевым машинам, еще совсем недавно являвшимся точно такими же отголосками прошедших времен мирового танкостроения. Такого быстрого и подавляющего разгрома японцы точно не ожидали, как не ожидали они и того, что легко поражаемые ими год назад советские танки вдруг неожиданно окажутся почти неуязвимыми для всех орудий за исключением разве что дивизионной артиллерии. Но главный провал их еще только ждал впереди. Советское командование, получившее в последующие 3 недели изрядное подкрепление, на какие-то 4 дня упредило наступление 6-й краткой отдельной армии генерала Рюха Агису, все это время сосредотачивавшейся на восточном берегу реки Халхин-Гол. Фланговыми ударами уже 2 форсировавших реку танковых дивизий советские войска всего за 2 дня боев захлопнули образовавшийся капкан, в котором прижатыми к водной преграде оказались свыше 30 тысяч солдат и офицеров японской и маньчжурской армии, тогда как еще 10 тысяч уже сложили свои головы в сражениях последних 2 суток, на чем боевые действия, естественно, не завершились. И сами оказавшиеся в котле японцы неоднократно пытались прорваться из устроенной им ловушки. Порой отдельным частям в этом деле даже сопутствовал успех, и к ним со стороны границы Маньчжоу-Го один то и дело старались пробиться подкрепления, всякий раз откатываясь назад, и в небе творилось что-то невероятное, когда сотни самолетов с обеих сторон сходились в грандиозных сражениях за господство в воздухе. Все это продолжалось вплоть до 28 августа, пока японские войска, будучи предварительно расчлененными на несколько отдельных очагов сопротивления, не оказались окончательно разбиты. На том все сухопутные бои подошли к концу. Лишь авиаторы обеих сторон еще на протяжении целой недели выясняли, кто из них в небе хозяин, пока не было подписано 3-стороннее соглашение между СССР, МНР-2 и Японией о прекращении военных действий в районе реки Халхин-Гол. Причем наиболее массовое столкновение в воздухе случилось именно в день подписания документа, став этаким неформальным обещанием обеих сторон еще раз встретиться, дабы поставить точку в прерванном политиками противостоянии, что в целом в свою очередь привело к политическому кризису в японском правительстве и победе партии моряков над партией армейцев, как в деле распределения военных бюджетов, так и в определении направления дальнейшей экспансии империи. Ну а поскольку по пустыням корабли не ходят, за исключением разве что верблюдов, все взоры устремились с северных границ на юг, туда, где точно не могло найтись этих чертовых непробиваемых советских танков, да еще и появляющихся на поле боя в столь огромных количествах. И во всех этих успехах страны Советов, так или иначе, нет-нет, да мелькала фамилия Гиркана, проигнорировать факт чего виделось глупым и недальновидным делом. Вот и поставили его судить всех прочих конструкторов боевых бронированных машин, заодно не выпуская столь интересного человечка из вида. Что-что, а пригляд со стороны НКВД тому теперь был обеспечен круглосуточный. Но, покуда делу это не мешало, Александр старался не замечать вечно следующих за ним товарищей в фуражках с малиновой окантовкой. Все равно в ближайшее время отпланировал трудиться исключительно на славу, чтобы успеть сделать хотя бы то, что виделось возможным в силу технических и ресурсных возможностей страны. «Чем предполагаете заняться в первую очередь?» — задал Геркану более чем логичный вопрос Иван Алексеевич Лихачев. Стоило им только закончить ритуал взаимного приветствия и рассесться по своим креслам. По причине жесткой нехватки подготовленных кадров управлять наркоматом пока что назначили бывшего директора завода ЗИС, который, не сказать что очень хорошо, но все же знал своего нынешнего посетителя, и знал того с исключительно хорошей стороны, поскольку тот на протяжении многих лет всегда и везде старался продвинуть или же улучшить продукцию руководимого им завода. Да, порой это доставляло проблемы и приводило к бессонным ночам, что постановка на конвейер полноприводного армейского грузовика, что вечные запросы танкостроителей на все новые и новые моторы. Все это было итогом труда сидящего перед ним краскома. Но ведь завод при этом не только давал, он также получал. Получал новые фонды, новые станки, новые заказы. И, самое главное, внимание главных лиц государства. Да и про факт некоего заступничества Александра за попавших под надуманные обвинения инженеров заводского КБ он тоже был в курсе. Вполне возможно, что не в последнюю очередь именно благодаря ему сейчас ЗИС как раз в очередной раз модернизировался для перехода к производству моторов и моделей автомобилей следующего технического поколения. Да, пусть все еще основанных на прежних конструкциях и несравнимых с новейшими разработками тех же американских автопроизводителей, но совершенно точно инновационных для СССР и многих прочих стран всего мира. Проблемой моторов, даже не став тратить время на обдумывание, тут же выдал присевший в предложенное кресло свежеиспеченный заместитель наркома. А у нас с ними проблемы, не смог не насторожиться после такого начала разговора Лихачев. Конечно, вы еще спрашиваете, у нас их, считайте, скоро вовсе не станет. Особенно, когда в серию пойдет новейший тяжелый танк, точнее, когда он в серию не пойдет, поскольку двигателей для него мы, опасаюсь, не достанем. Все будут забирать себе авиаторы, забирать и бить нам по рукам, чтобы даже не смели тянуться к их авиационным моторам. Ну вовсе не обрадовал Геркан свое непосредственное начальство таким вот обещанием неизбежного провала освоения в производстве новых танков. Потрудитесь сказать прямо, в чем там суть, а все вот эти хождения вокруг да около оставьте для обихода дам, огрызнулся на витиеватый подход Александра к беседе, ответственной за очень многие направления и потому практически не имеющий свободного времени нарком. Здесь же, в этом кабинете, постарайтесь говорить исключительно по делу, иначе мы с вами точно не сработаемся. Хорошо, понял, говорю по делу, тут же подобрался Геркан, получивший от руководителя первую, так сказать, входную, взбучку, что, в принципе, было нормально. Свое правление в главном управлении специальных машин он тоже собирался начать с чего-то подобного по отношению ко всем тем, кто ныне занимал высокие должности на ныне подконтрольных и опекаемых им заводах. В ближайшие полгода должны завершиться испытания новейшего тяжелого танка. Мотором для него ныне выступает ГМ-34БТ, производство московского завода 24 наркомата авиации, единственного в стране завода, где производит моторы серии М-34 и его разновидности. У нас в РККА уже сейчас сформировано 4 тяжелых танковых дивизии. Это, чтобы вы понимали, не менее 1000 танков, не считая запасных машин. 1000 танков, которых пока еще нет. Одновременно с этим авиаторы собираются ставить схожий авиационный мотор на новейшие массовые истребители и новейший массовый бомбардировщик, не говоря уже о его поставках для старых моделей самолетов и торпедных катеров, в которых он также применяется. И как вы полагаете, кто именно рискует остаться вовсе без моторов? Мы, танкисты или авиаторы? Проблема понятна, аж дернул недовольно щекой Иван Алексеевич, прекрасно понимающий, что танкисты могут оказаться вовсе на последнем месте в очереди на моторы, а отвечать потом ему. И очень даже возможно, что за срыв постановки в производство нового танка отвечать придется головой. Какие решения предлагаешь? Как очень грамотный и опытный руководитель мгновенно переложил он озвученную проблему на плечи принесшего ее гонца. Тем более, что в его наркомате именно этот самый гонец и отвечал за все танковое дело. Предлагаю попробовать пойти по стопам американских танкостроителей и рассмотреть возможность использования на новом танке тоже авиационного мотора, но уже радиального и с воздушным охлаждением, для чего мне требуется разрешение не только съездить в Пермь на расположенный там двигателестроительный завод, где производят подобные моторы, но и располагать правом размещения заказа на разработку и изготовление опытного двигателя. В общем, нужна официальная бумага с полномочиями и право тратить деньги наркомата. А там, возможно, и выйдет чего путное. Иного выхода пока не вижу. Мешая правду с вымыслом, ответил Геркан, после чего началась борьба взглядов. Лихачев с хорошо читаемым по лицу выражением: «Да ты охренел, военный, где я тебе деньги возьму?» Пытался давить на совесть собеседника, а тот в ответ пытался всячески демонстрировать своим взглядом полное отсутствие оной, как полагается всякому высокопоставленному начальнику. Ибо действительно совестливый руководитель – это заведомый крах любого крупного начинания. При этом, естественно, никакой радиальный двигатель пихать внутрь советских танков он не собирался вовсе. Но именно такая сказочка могла позволить ему свершить то, что просто требовалось сделать для общей пользы всей советской авиации. Ведь он, немного, немало, собирался наведаться к товарищу Швецову и подтолкнуть того к более раннему созданию его бессмертного H-82 мотора, скорейшее внедрение которого в массовое производство могло спасти не только проект тяжелого танка, путем переделки будущего МиГ-3 в будущий же И-211 или же МиГ-9Е, как раз с заменой мотора АМ-35 на H-82, но и вырвать из потных ручек авиаторов уфимский моторный завод, отводом их глаз обратно в сторону воздушников. Завод, который самим танкистам с автомобилистами был нужен просто позарез, и который в иной истории банально украли авиаторы всего за месяц до начала производства на нем новейшего дизельного двигателя МД-23 мощностью в 110 лошадиных сил. Двигателя, что был ему нужен для многих проектов, вряд ли способных появиться на свет с менее мощными и не столь тяговитыми моторами. Не будь врагом народа. Ставь книге лайк, товарищ читатель. Один Маньчжоуго, дословно Великая Маньчжурская империя, марионеточное государство на территории Маньчжурии и части внутренней Монголии, существовало под протекторатом Японии в 1932-1945 годах. 2 МНР, Монгольская Народная Республика, глава 11. Рожденный ползать полетел. Значит, это и есть ваш самый мощный двигатель на сегодняшний день? Александр с ненаигранным интересом рассматривал здоровенную стальную шайбу находящегося перед ним 18-цилиндрового радиального мотора воздушного охлаждения М-71 и размышлял о том, что сказать и сделать. Это две большие разницы. Взять для примера хотя бы данный конкретный агрегат. Если говорить очень грубо, то он являлся спаркой двух 9-цилиндровых моторов М-63, уже освоенных отечественной промышленностью, а конкретно, заводом 19 в Перми, где Краском ныне и пребывал, просто-таки выдавив из наркома среднего машиностроения финансирование озвученной им идеи о применении радиальных моторов в танках. Вот только, если М-63 уже прошел все государственные испытания и вполне удовлетворительно функционировал в качестве стального сердца на истребителях И-16 И-153, то М-71 своим создателям давался очень тяжело. Постоянные перегревы, возникающие по непонятным причинам вибрации и разрушения коленвалов буквально преследовали данный силовой агрегат, не позволяя ему появиться на сцене отечественного авиастроения во всей своей красе, тогда как располагавшийся по соседству его младший брат, 14-цилиндровый М-81 прогрессировал куда как быстрее, хоть и уступал своему родичу по мощности примерно в 20% при все тех же габаритных размерах. Вот только самолета под него никто не проектировал, а для существующих машин или же для пока только задуманных конструкторами он был либо слишком громоздким и тяжелым, либо недостаточно мощным. В общем, банально был никому не нужен с имеющимися в своем портфолио характеристиками. Именно так, кивнул головой исполнявший обязанности главного конструктора завода, Аркадий Дмитриевич Швецов. Сказать, что инженер-двигателист немало удивился, когда к нему на прием попросился главный по танкам из наркомата среднего машиностроения, значило не сказать ничего. Все же, где были они, и где был он? Земля и небо и земля. Откуда вообще могли взяться хоть какие-то точки соприкосновения? И, тем не менее, столь дорогого гостя встретили со всем радушием. И делать это было отчего? Завод пока еще работал в свою полную мощность, массово отправляя в войска и на авиастроительные предприятия свою продукцию, но отблески света от клинка, занесенного над моторами воздушного охлаждения, сумели разглядеть уже все в руководстве предприятия, отчего были рады любому потенциальному заказчику. Слишком уж сильно, что в руководстве страны, что в наркомате авиационной промышленности, впечатлились немецким Ми-109 с его изящным, можно даже сказать, стройным силуэтом, не идущим ни в какое сравнение с бочкообразными машинами конструкции Поликарпова, отчего срочно захотели такого же тела уже для своих боевых машин, что означало лишь одно: на первое место обязаны были выйти авиационные моторы водяного охлаждения, и для пермяков это была катастрофа. Их завод банально не располагал ни оборудованием, ни компетенциями для производства продукции подобного типа, потому и спешили, как могли, с разработкой новейших мощных моторов, должных составить серьезную конкуренцию пусть не столь сильным, но гораздо более узким в профиле и оттого обладающим гораздо меньшим лобовым сопротивлением М-103-105-1 и М-34-35-2. Но особо больших надежд пока не питали, ибо прекрасно видели своими собственными глазами, что 18-цилиндровая звезда М-71 конючила и никак не желала начинать нормально функционировать. И какая у него запроектирована максимальная мощность. Продолжая рассматривать мотор, который так и не сможет встать в строй, поинтересовался Александр, чтобы, наконец, начать уводить беседу в нужную ему сторону. А то и так на предварительные расшаркивания и экскурсию по цехам ушло не менее 1,5 часа, тогда как ему необходимо было спешить. Ведь в Пермь он заглянул, так сказать, проездом, держа путь в Забайкалье, где ему предстояло на месте изучить итоги боев бронетанковых сил РК с войсками Японской империи. По теоретическим расчетам должно выйти под 2000 лошадиных сил, не стал скрывать Швецов такие данные, хоть те и проходили под грифом «секретно». «Много», цыкнув языком, покачал головой Геркан, «для танков слишком много, все наши имеющиеся КПП и бортовые редукторы будет просто рвать такой мощью», пояснил он создателю двигателя свою не сильно положительную реакцию. «В таком случае предлагаю обратить внимание на менее мощный, 14-цилиндровый мотор М81. Он предположительно сможет выдать 1600 лошадиных сил», простер рукой в сторону расположенного по соседству двигателя их главный конструктор. «Тоже много», опять посетовал Геркан. «И больно уж он громоздкий. Сколько у него диаметр выходит? Метра полтора?» Пока двигателист не начал говорить о возможности дефорсирования, Краском опять увел беседу чуть в сторону, дабы в конечном итоге прийти к вопросу снижения габаритов моторов, каким собственно путем и появился в известной ему истории легендарный М-82-3. Несколько меньше, легко повелся на незамысловатую уловку в разговоре ничего не подозревающий об истинных планах своего собеседника Аркадий Дмитриевич. 1375 миллиметров. И это тоже много, вновь покачал головой заезжий гость, принявшись далее откровенно придумывать, в моторно-трансмиссионное отделение танка никак не влезет, его бы чуть поменьше сделать, как, можно, в принципе, можно, не сдержав тяжелый вздох, кивнул головой Швецов, увы ему, но надежда сбыть заезжему гостю уже почти готовый двигатель, не оправдалась, насколько меньшего размера вам необходим силовой агрегат, у него, как я полагаю, диаметр цилиндра точно такой же, как у старичка М-25 и всех его производных. Вместо ответа, задал встречный вопрос Александр, поскольку именно озвученный факт, как нельзя кстати, подводил к столь нужному ему конечному результату. Совершенно верно, 155,5 мм, а ход поршня, 174,5, ответил чуть больше, чем спрашивали, Аркадий Дмитриевич. А вот вы знаете, что... Подсократите что ли ход поршня до значений размера диаметра цилиндра, это ведь повлечет за собой уменьшение не только самой поршневой группы, я прав, что-то такое Геркан помнил про М-82, что данные показатели у того, либо полностью совпадали тютелька в тютельку, либо были прямо очень близки, вот и проявил, так сказать, волюнтаризм, самостоятельно определив то, что хотел бы получить в итоге, и еще одно. Почему бы нам при этом не убить целую стаю зайцев всего одним выстрелом? Чуть хитровато улыбнулся он. Пусть двигателей будет несколько. Два для нас, танкистов, 14-цилиндровые и половинка от него, 7-цилиндровые. Возможно, выйдет получить дуплекс для среднего и легкого танков на одной производственной базе. Это было бы вообще отлично. Но при этом данные моторы должны быть дефорсированными версиями своих авиационных собратьев. Таких же 2-14 и 7-цилиндровых, ведь в обсуждаемых размерностях они, вполне возможно, составят должную конкуренцию тем же М-88, которые в силу конструктивных погрешностей все никак не желают давать путевку в небо новейшему истребителю И-180. А вы, товарищ Швецов, вполне возможно сможете запрыгнуть на борт пытающего покинуть гавань корабля, заговорщически подмигнул тому дьявол-искуситель в армейской форме, намекая на участие в проекте этого самого истребителя конструкции Поликарпова.